«От кого вы это?» — спросил Андрей, надрывая конверт. «Андрей, я тебя люблю. Я по тебе тоскую. Без тебя живу, как без солнца. Возвращается скорее Фиона». «Где вы познакомились с Фионой?» — просияв от радости, спросил Андрей. «У Ильи Петровича Щербинина, начальника радиостанции». Данауров не поинтересовался, почему Илья Петрович оказался приятелем Южакову. Его помыслами сразу завладела Фиона. Он жадно, с подробностями, выспрашивал у Южакова обо всем, что относилось к возлюбленной, и всякие пустяки приобретали значение. Южаков видел Фиону, и одно это совершенно расположило к нему Андрея. Он накормил гостя ужином, распил с ним последний спирт. «Милый ты мой землячок, а ведь Ванька Елагин тебе не компания. Он матерый хищник с душой рабовладельца. А ты поэт», — говорил Южаков. «Кто сказал, что я поэт?» «А Фиона и сказала. Поэты же всегда певцы свободы». «Ну, не все и не всегда. Должны быть. Иначе на кой черт поэзия? Я ведь тоже из отряда Елагина», — напомнил Андрей. «Так же похож на елагинского молодчика, как я на красного волка Белого Севера», — рассмеялся Южаков. «А ведь меня красным волком окрестил Елагин. У меня, землячок, просьба». Южаков выволок из угла тугую кожаную сумку. Поставил перед Данауровым. «Тут 40 фунтов золотого песка. Все, что намыла наша артель за лет. Елагинцы на артельщиков клыки точат. Прими артельное добро на хранение». «Доверяешь встречному поперечному? Я, может, жулик первостатейный». Данауров приподнял сумму, определил ее вес. «Да, 40 фунтов, не меньше. Если тебя любит Фиона, если ты друг Ильи Петровича, если дерешься с Матвейкой пауком из-за неотрезанных чужих ушей, то этакому жулику можно довериться». «Ух ты, сколько если! Но я перебираюсь в Охотск. Куда одевать ваше золото?» «Сумму к седлу приторочь. В конце концов, и мы нынешней зимой на побережье объявимся», — многозначительно сказал Южаков. «Кто это мы?» «Артельщики. Красные партизаны, то есть. Будете, когда рак на горе свистнет». «А рак вот-вот да и свистнет. Последние события свидетельствуют. Власть полковника Широкого на побережье скоро лопнет. Время-то нонче оборотистое. Сегодня наверху белые, завтра красные». «Откуда известно про события-то?» «Илья Петрович славные радиограммы перехватывает. Красные гонят адмирала. Он покинул Омск и с золотым эшелоном тащится в Иркутск. Знаешь, сколько у Колчака русского золота? Почти 70 тысяч пудов, не считая драгоценностей из царских сокровищниц. Как бы он ни ускользнул с ними за кордон». Южаков свернул цигарку, выкатил из камелька уголек, подбросил на шершавой ладони. «Распродают Россию правители, мать их, печенку. Генералы, правители, все мечтают забраться на пирамиду государственной власти. Боюсь, что у твоих артельщиков не хватит силенок сковырнуть полковника Широкого». «Как знать, как знать. Про большевиков тоже трещали. Захватили где власть на 3 дня, а они уже 4-й год. «Когда думаешь подаваться в Охотск?» — спросил Южаков, меняя тему разговора. «Зовет Фиона, и я не стану задерживаться. Никому не болтай про наше золото. Упаси Боже, а то твои же дружки тебя же к стенке». Андрей забил жердями дверь хижины, навьючил свое и чужое добро на лошадей и отправился в путь на заре, когда вспыхивали бликами сопки, и напряженное безмолвие сдавливало тайгу. Первые 2 дня он ехал, не замечая таинственных перемен в природе. На 3-й сутки, когда очутился в долине Кухтуя, неподалеку от Охотска настигла пурга. Сперва заколебался, застонал примороженный воздух, во всех направлениях помчались шепоты и вздохи, солнечный диск начал пересекать ржавые полосы, и потемнели окрестности, и мир погрузился в белую тьму. С горных вершин сорвался ветер, Деревья согнулись,